Глава 12. В тот же день, вернувшись в управление, Клинк и Мейер расположились за столом в дежурной комнате и углубились в регистрационный журнал доктора Леви. 5 января. Пациентку зовут Тинка Сакс, точнее, Тина Карен Сакс. Она разведена, имеет дочь 5 лет, живет в городе и ведет весьма деятельную жизнь. Это связано с ее профессией и было до сих пор одной из причин, мешавших ей обратиться за врачебной помощью. Она заявила мне, что в новогоднюю ночь приняла решение и намерена приложить все силы, чтобы побороть в себе пагубную привычку. С 17 лет она принимает наркотики, а в настоящее время постоянно употребляет героин. Я объяснил ей, что наиболее эффективными методами отлучения от наркотиков, по крайней мере в моей практике, являются морфиновый и метадоновый методы. Оба эти препарата, по моим наблюдениям, служат отличными лекарственными средствами от любых наркотиков или их комбинаций, какими бы мои пациенты раньше не пользовались. Я сказал ей также, что сам лично предпочитаю морфиновый метод. Она спросила меня, насколько болезненным будет лечение. Очевидно, она когда-то пыталась резко оборвать прием наркотиков, но это оказалось слишком мучительным, так что она не выдержала. Я объяснил ей, что, конечно, придется выдержать все неприятные симптомы отлучения, какой из названных методов она бы не предпочла. В случае с морфином, однако, процесс будет протекать болезненнее, однако ей станет легче уже через неделю. При метадоновом методе симптомы менее мучительны, зато ее будет бить сильная дрожь в течение месяца после начала лечения. Она ответила мне, что хотела бы все обдумать и что позвонит мне, когда примет окончательное решение. 12 января. Я и не думал, что когда-нибудь увижу или услышу Тинку Сакс снова, но она пришла ко мне сегодня и спросила у моей ассистентки, не смогу ли я уделить ей 10 минут. Я, разумеется, согласился, и ее проводили ко мне в кабинет. Мы проговорили 45 минут. Она сказала, что все еще не решила, как ей поступить, и хочет поэтому все подробности обсудить вместе со мной. Ее профессия — демонстрация дамских туалетов. Она манекенщица высшего класса и получает большие деньги. Поэтому ее особенно беспокоит, что лечение повлечет за собой такое значительное недомогание, и она будет вынуждена на время оставить работу, и это может пагубно отразиться на ее карьере. Я возразил ей, что пристрастие к героину практически уже отразилось на ее карьере, потому что она тратит большую часть доходов на покупку наркотиков. Ей как будто не понравилось то, что я сказал, и она резко возразила, что очень высоко ценит все остальные блага своей профессии, славу, признание и так далее. Тогда я задал ей вопрос, действительно ли она может ценить что-то, кроме героина. Мой вопрос вызвал в ней бурную вспышку гнева, и мне даже показалось, что она сейчас же уйдет. Но она осталась и сказала, что я, наверное, не представляю себе всего ужаса такого существования. Она же надеется только на мое понимание. Ведь употреблять наркотики она начала в 17 лет, когда ее впервые угостили марихуаной в одной компании на пляже Малибу. С тех самых пор она в течение года курила марихуану. Может быть, она так никогда и не попробовала бы настоящего дерьма, если бы не один фотограф, который дал ей понюхать героина вскоре после того, как она стала манекенщицей. После этого он попытался изнасиловать ее, и это потрясение чуть было не отвратило Тинку от профессии манекенщицы навсегда. Но оно нисколько не помешало ей с того самого раза, при всяком удобном случае, курить марихуану и нюхать героин. Потом кто-то предупредил ее, что постоянное вдыхание наркотика может изуродовать ей нос, и поскольку форма носа играет огромную роль в ее карьере, она сразу же перестала его нюхать. Но обходиться без наркотика она уже не могла и стала делать себе инъекции. Первый раз она проделала это в компании мужчины, давнего наркомана, когда он пригласил ее в меблированные комнаты в Северном Голливуде. Но им не повезло. Их застукала полиция и арестовала обоих. Ей в то время было всего 19 лет, И, к счастью, ее освободили, приговорив к наказанию условно. Через месяц она уже была в Нью-Йорке, полная решимости никогда больше не притрагиваться к наркотикам, радуясь тому, что больше 3000 миль отделяют ее от бывших друзей и их привычек. Но очень скоро после своего приезда она узнала, что здесь порошок достать так же легко, как и в Лос-Анджелесе. Более того, она стала сотрудничать с катлерами и уже через несколько недель поняла, что зарабатывает гораздо больше денег, чем необходимо для безбедного существования, даже если сочетать его с привычкой к употреблению наркотиков. И она начала впрыскивать себе героин подкожно, в мягкие ткани, а спустя некоторое время перешла к внутривенным инъекциям. С тех пор прошло уже немало лет, и все это время она продолжает впрыскивать наркотик прямо в вену, так что теперь она уже погрязла в этом и выхода не видит. И неужели после всего того, что она рассказала мне сейчас о себе, я надеюсь ее вылечить? Как она сможет просыпаться по утрам со спокойной душой, если не будет знать наверняка, что под подушкой у нее есть наркотик? На это я ответил ей, что страх, который она испытывает, знаком каждому наркоману, который думает о лечении, но он совершенно безоснователен. Правда, мои уверения она приняла недоверчиво. «Я еще подумаю об этом», — сказала она на прощание. «Откровенно говоря, не думаю, чтобы она когда-нибудь вернулась». 20 января. Тинка Сакс сегодня начала лечение. Она выбрала морфиновый метод, хотя и понимает, что он будет мучительнее. Однако она боится, что более длительный период отлучения ее от наркотиков повредит карьере. Вот уж поистине забавное соображение для того, кто столько лет делал все, чтобы разрушить эту последнюю. Я с самого начала сказал, что предпочел бы госпитализировать Тинку, но она наотрез отказалась, заявив, что если я ставлю такие условия, то наша сделка не состоится. Мне пришлось объяснить Тинке, что в случае отказа от госпитализации я не смогу гарантировать достаточно надежных результатов лечения, но она ответила, что будет надеяться на лучшее, но ни за что не согласится лечь ни в какую чертову больницу. Все же мне удалось добиться у нее согласия, что она не станет выходить из дому хотя бы в течение первых нескольких дней лечения, оставаясь в своей квартире под наблюдением опытной сестры, пока реакция организма не станет слабее. Я предупредил ее, чтобы она не вздумала покупать наркотик тайком и не поддерживала никаких отношений с наркоманами и торговцами наркотиками. У нас очень жесткий режим. Для начала она будет получать четверть грамма морфия по 4 раза в день за 20 минут до еды. Дозы будут вводиться подкожно, морфий будет растворяться в гидрохлоре. Хочу надеяться, что отлучение от героина будет закончено через 2 недели. 21 января. Тинку мучают тошнота и понос. Я прописал ей тирозин и белладонну. Она очень страдает, совсем не спала прошлой ночью. Я распорядился, чтобы сестра дала ей на ночь 3 грамма нембутала и еще 1,5 грамма, если Тинку все же будет мучить бессонница. Моя пациентка всегда очень ухаживала за своим телом, и этот фактор сейчас играет важную роль. Она необычайно хороша собой, и я не сомневаюсь, что она превосходная манекенщица, но мне совершенно непонятно, как это фотографы не замечали на ее теле следы от уколов, и как это ей удавалось не дрожать во время позирования перед фотокамерой. Она всегда избегала уколов в икры или в руки, но ее бедра сплошь покрыты шрамами. Она призналась мне, что по этой причине никогда не рекламировала нижнего белья или купальных костюмов. Продолжаем прием морфия по 1/4 грамма 4 раза в день. 22 января. Сократили инъекции морфия до 1/4 грамма 2 раза в день. Реакция организма все еще сильная. Ей пришлось отменить все сеансы, сославшись на женское недомогание, что не вызвало в агентстве никакого удивления, так как к подобным жалобам привыкли. Совершенно пропал аппетит. Я прописал ей витамины. 23 января. Реакция организма начинает ослабевать. Делаем инъекции только по 1/8 грамма 4-жды в день. 24 января. Продолжаем лечение 1/8 грамма по 4 раза в день. С завтрашнего утра Тинка отказывается от услуг сестры и будет ежедневно являться ко мне на прием для получения инъекций. Мне это очень не по душе, но я вынужден согласиться, в противном случае она откажется от лечения. 25 января. Перешли на инъекции 1 грамма кодеина 2 раза в день в сочетании с 1/8 грамма морфия 2-жды в день. Сегодня Тинка пришла ко мне в 9:30 перед завтраком, и я сделал ей укол. Она возвращалась в 1:30 и в 6:30. Последний укол я сделал ей в 11:30 у нее на квартире. Она ведет себя очень беспокойно, и я прописал ей 0,5 грамма фенобарбитала, чтобы она успокоилась. 26 января. Тинка Сакс не явилась на прием. Я несколько раз звонил ей на квартиру, но к телефону никто не подходит. Я не осмелился позвонить в агентство, потому что они могут заподозрить, что Тинка моя пациентка. В 3 часа дня удалось поговорить с гувернанткой ее дочери, которая только что перед моим звонком привела девочку с детской площадки. Она не знает, где миссис Сакс, и советует мне позвонить в агентство. Позвонил домой Тинке в полночь, но ее все еще нет. Гувернантка сказала, что я совершенно напрасно разбудил ее. Очевидно, она не видит в таких исчезновениях своей хозяйки ничего необычного. В ее обязанности входит только приводить девочку с детской площадки и проводить с ней столько времени, сколько потребуется. Она сказала, что миссис Сакс зачастую отсутствует по ночам, и тогда гувернантке вменяется в обязанность утром отводить Анну на детскую площадку и заходить за ней в 3:30. Однажды миссис Сакс уехала на 3 дня, и в этом нет ничего необычного. Я очень встревожен. 4 февраля. Тинка сегодня утром явилась ко мне на прием, смущенно извинилась и объяснила, что ей пришлось на несколько дней уехать из города по вызову одной из фирм. Они снимали серию новых твидовых костюмов, и им нужен был сельский пейзаж в качестве фона. Я уличил ее во лжи, и только тогда она призналась, что вовсе не уезжала никуда, а просто провела всю прошлую неделю на квартире своего друга из Калифорнии. После моих настойчивых расспросов она призналась также, что этот ее друг — старый наркоман. В сущности, это именно тот мужчина, с которым ее задержали, когда ей было 19 лет. Он приехал в Нью-Йорк в сентябре прошлого года. Денег у него было мало, жилья не было. Она некоторое время помогала ему материально и разрешила жить в своем домике в Мэрис-Каунти, пока не продала его в сентябре. Тогда она помогла ему найти квартиру на 45-й улице и стала временами встречаться с ним. Мне было совершенно ясно, что она опять принимала героин. Она не стала этого отрицать, но выразила самое искреннее отчаяние и раскаяние, а потом заявила, что теперь еще больше, чем раньше, горит желанием побороть свою ужасную привычку. Когда я спросил, собирается ли ее приятель и дальше оставаться в городе, она ответила утвердительно, но добавила, что он теперь живет не один и не нуждается в старых друзьях, которые помогали бы ему вести прежний образ жизни. Я вырвал у Тинки обещание, что она никогда больше не будет встречаться с этим человеком. Завтра утром мы снова начинаем курс лечения. На этот раз я настоял, чтобы сестра оставалась с ней по крайней мере 2 недели. Опять начинаем с нуля. 9 февраля. Мы добились великолепных результатов за эти 5 дней. Инъекция морфия доведена до 1/8 грамма 4 раза в день. Завтра начинаем добавлять кодеин. Сегодня Тинка впервые заговорила со мной о своем бывшем муже. Он археолог, работает где-то в экспедиции, кажется, в Аризоне. Она поддерживает с ним самые теплые отношения. Вчера она звонила ему, чтобы рассказать, что начала лечение и надеется на скорое выздоровление. Она очень хочет начать с ним новую жизнь, как только излечится. Он все еще любит ее. Если бы не ее ужасное пристрастие, они никогда бы не развелись.